Глава 16. Влад. Прикрыв глаза, как пацан кручусь в своем кресле. Туда-сюда. Рот до ушей. Рабочего настроя как не бывало. А все потому, что я мечтаю о завтрашнем дне, где у меня в приемной будет сидеть Вера. Или нет, пусть сидит рядом со мной, тут. Задание надо ей какое-нибудь придумать. А вот, хоть папки разобрать, систематизировать, подшить. Елене я их в руки не давал, боясь за их целостность. Она та еще ходячая катастрофа. Вера же производит впечатление девушки с мозгами. Скорей бы завтра. Сдается мне, теперь дела мои пойдут в гору. Хотя бы потому, что на работу я буду ходить с удовольствием. Которого в последнее время меня лишила Гаус. Никогда не думал, что меня коснется незавидная участь страдальца. Мечтать обладать одной женщиной. При этом терпеть другую. Нелюбимую. Пожизненно теперь. Надо же было так попасть. Мои мысли прерывают звук распахиваемой двери. Помяни ведьму, что называется. Еще не открыв глаза, догадываюсь, Милана. Она почему-то решила, что может приходить ко мне в любое время и без стука. Владик, с порога опять приторно-сладко. Я тебе кофе принесла. Только что пил. Выпрямившись, показываю ей бумажный стаканчик из-под капучино. А на столе стоит второй, из которого пила Вера. И Милана тоже его видит. Недовольная гримаса искажает ее лицо. Но Гаус быстро берет себя в руки и просто игнорирует этот стаканчик, цокая шпильками мимо. А я подумала, тебе не помешает. Ставит стаканчик передо мной, сама заходит за спину, начинает массировать мне плечи. Позволяю ей это только потому, что она мать моего ребенка, не стоит лишний раз нервировать ее своим пренебрежением. Массаж не расслабляет. Мне физически неприятно находиться рядом с Миланой. Отталкивает от нее, как магнит от магнита, с одинаковыми полюсами. Влад. Когда говорит на ухо томным и игривым тоном, это означает одно, ей что-то от меня надо. И я не ошибаюсь. Поехали к тебе? До конца рабочего дня всего ничего. Обдавая горячим дыханием, скользит ладонями от плеч по груди и ниже. А я хочу тебя прямо сейчас. Чем от тебя пахнет? Дергаю головой, принюхиваюсь. Я не принимаю алкоголь ни в каком виде. Но запах чувствую даже в минимальных количествах. От Миланы конкретно напахнуло чем-то подобным. Ты выпила? Развернувшись, вперяю строгий взгляд в ее глаза, чтобы увидеть ответ на свой вопрос. «С ума сошел?» Вспыхивает. Дернув плечом, идет в сторону, противоположную от той, где еще недавно сидела Вера. Кофе только попила. Из пакетика. 3 в 1. Кажется, он был со вкусом амаретто. Складно, говорит. «С каких пор ты стала пить кофе 3 в 1?» «У нас что?» Кофеавтомат внизу сломался или кофемашина в твоем кабинете? Выпросила персональный аппарат в личное пользование. Теперь в строке расходов красуется закупка капсул для нее. Литрами пьет, всю компанию угощает. Угостили, неудобно было отказать. Садится в кресло, закидывает ногу на ногу. Короткая юбка вызывающе задирается, показывается ажурный краешек чулок. В глазах вызов. Все делается специально. Для меня. Но мне никак. Милана, до конца рабочего дня еще много времени. Рекомендую потратить его на работу. Ты мне должна план. Я над ним работаю. Психует. Я не заметил. Парирую стальным тоном. Срок тебе – неделя. Не сделаешь, будем прощаться. В смысле прощаться? Напрягается. Ты хочешь меня уволить? Я молчу, но очень красноречиво смотрю. И она понимает мое молчание и выразительный взгляд, как положительный ответ. Ты не сможешь уволить беременного сотрудника. Переходит на ультразвук. По трудовому кодексу. По трудовому кодексу сотрудник обязан исполнять свою работу. Обрываю ее. Беременная не значит больная. Я поняла, задрожали ее губы. Это из-за той девки ты такой со мной, да? Которую берешь себе в секретарше, а не на место Светланы, так? Я ее видела. С сияющими глазами и глупой улыбкой до ушей. Ты с ней тут. Обводит глазами помещение. Изменял мне. Не неси чушь, Милана. Я уже на грани, но очень стараюсь сохранять спокойствие. Запал на нее, да? А как же я? Мы? Кладет руки на свой живот. Я порядком устал от этого дешевого театра. Вера тут ни при чем, отвечаю ровно. Ни при чем, она фыркнула с ядовитой усмешкой. Ну, конечно. Ты сейчас будешь рассказывать, что у вас строго деловые отношения? Когда ты провожал эту Веру до лифта и держал за ручку, она на тебя так смотрела, будто готова была начать работу прямо там. Только что из трусов не выпрыгивала. Ты с ней. Милана, хватит. Рявкаю, подрываясь из-за стола. Мое терпение лопнуло. Ты переходишь все границы. У тебя нет никаких причин для ревности. Она подскочила тоже. Нет причин. Ее глаза блеснули слезами, злыми и обидчивыми. Ладно она, но как ты на нее смотрел, когда она уходила? Я все видела. У тебя было такое лицо. Такое. Рассекает воздух рукой, заинтересованная. Ты даже на меня так никогда не смотрел. Потому что не любил. Потому что ничего не обещал. Потому что у нас была кратковременная связь, которая вылезла мне боком. Она отвернулась, обхватила себя двумя руками, будто замерзла. В этом и есть вся Милана, ураган из обиды, манипуляций и показной уязвимости. Я смотрю на всех сотрудников с профессиональным интересом, смягчаю тон. И если ты сейчас не успокоишься и не прекратишь эту сцену, у нас с тобой, специально выделяю голосом последнее, действительно появятся проблемы. Серьезная. Милана замерла, понимая, что зашла слишком далеко. И тут же решила сменить тактику. Владик. Развернувшись, потянула жалобно. Я просто боюсь потерять тебя. Я тебя так люблю. У нас будет ребенок. Но если ты его не хочешь. Еще есть время. Всхлипнула. Ненавижу женские слезы. Я хочу. Этого. Ребенка, чеканю повышенным тоном. Но также хочу, чтобы мои требования как руководителя этой фирмы исполнялись, а действия не подвергались критике. Это понятно? Да-да, кивает с новым всхлипом. Кого мне брать на работу, мне решать. И как себя с ними вести, тоже. Шмыгает носом, трет щеки ладошкой. Зло дергаю один за другим ящики стола, пока не нахожу упаковку салфеток. Кидаю их Милане. Вытащив одну дрожащими пальцами, сморкается. Пока у меня на столе не будет плана, чтобы я тебя праздно шатающейся по кабинетам не видел. Ясно? Ясно, выдохнула она. Смахнула слезы, надела маску холодной уверенности. Я поняла, жала в кулак салфетку. Пойду делать план, задрав подбородок, скорым шагом поспешила вон. Будь любезна. И без записи, чтобы ко мне не приходило. Швыряю вдогонку. Я что, не прав? Кипит во мне ярость. Директор я тут или мимо крокодил? Имею право требовать от подчиненного выполнения его обязанностей или нет? Имею. А личное уже после и во внеурочное время. Все настроение испортило. Еще и дверью хлопнула. А самое паршивое, уволить я ее действительно не могу. Со психом собираю все кофейные стаканчики, кидаю в мусорное ведро. Дышать тяжело, воздух пропитался негативом. Распахиваю настежь окна. Там весна, солнце, птицы щебечут. А у меня тут черти что в компании творится. Будто кто сглазил. Милана не успокоится. Она точно что-нибудь задумает. Хорошо, что Вера будет работать у меня под боком. Глаз с нее не спущу. В обиду не дам.